Дорогие дети, наши коротенькие уроки дороги для вас и меня. Я приготовляю их с молитвой и верю, что Господь доносит их до вас благополучно по волнам радио. Ветхозаветные истории назидательны и полезны. Сегодня мы пойдем дальше, но сначала я коротко повторю прошлое, чтобы у вас была связь в мыслях и сердцах. Мы говорили о том, как ковчег Господень попал в плен к филистимлянам, и как те были вынуждены возвратить его. Израильтянам было тяжело под гнетом филистимлян, и им казалось, что Господь оставил их на произвол судьбы. Но вот они вспомнили о Самуиле и о том, как Господь отвечал на его молитвы в прошлом, и решили обратиться к нему за помощью. Самуил любил Господа и знал, что помощь только у него, и потому сказал израильтянам: «Если возвратитесь к Господу и уничтожите всех ваших идолов, и будете готовы служить ему всем сердцем, он освободит вас от филистимлян». Народ взялся сразу же за уничтожение идолов, и все начали призывать имя Бога на помощь. Через Самуила Бог призвал их в одно место, чтобы там говорить с ними. Самуил принес жертву, и все молились и каялись. Когда филистимляне заметили, что израильтяне собираются в одном месте, они решили, что сборы эти делаются для войны, и поскорее собрали свои войска. Они смело двинулись на Масифу, то есть место, в котором собрались филистимляне. А израильтяне даже не были вооружены и вообще никак не были приготовлены к войне. Когда войска филистимлян уже приближались к израильтянам, началась ужасная гроза. Гром гремел, и молнии сверкали, небо почернело, и начался сильный дождь. Это так сильно смутило филистимлян, что они бросили оружие и побежали обратно в сторону своего укрепления. Для израильтян это было великой и неожиданной победой, которую они никак не могли приписать самим себе. Они подбирали брошенное филистимлянами оружие и с ним в руках гнались за филистимлянами. Когда все стихло и враг был далеко, Самуил воздвиг большой камень между Масифой и Сеном, городом, из которого наступили на израильтян филистимляне, и назвал этот камень Авен-Езер, что значит «до сего места помог нам Господь». Пока Самуил судил народ израильский, мир был у них, и филистимляне не беспокоили их больше. Самуил поселился в Раме и там построил постоянный алтарь Господу. Весь год он посещал селения Израиля и судил народ. Он был последним из 15 судей израильского народа. После него израильтяне начали просить себе царя. Сыновья Самуила не были справедливыми судьями, и это вызвало возмущение народа. Старейшины народа, которые любили Самуила и были обеспокоены поведением его сыновей, пришли к нему в Раму и сказали: «Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Эти слова не понравились Самуилу, и он решил помолиться об этом деле Господу и узнать, как ему поступить. Господь ответил на молитву Самуила и сказал так: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, потому что не тебя они отвергли, а меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, как я вывел их из Египта, и до сего дня они оставляли меня и служили иным богам, так они поступают теперь с тобою. Но ты послушай голоса их и расскажи им, какие будут права царя над ними». Самуил пошел к народу и пересказал слова Господа и объяснил народу, какие права будет иметь царь над ними. Он будет брать их сыновей на военную службу, и лучшие земли будет отдавать слугам своим, и от всего, что они имеют, будет брать себе десятую часть. Вы будете жаловаться на царя, которого вы просили себе, и Господь не будет вас слушать. Но даже после того, как старейшины услыхали все это, они продолжали настаивать на том, чтобы над ними был поставлен царь. Они хотели, чтобы, как у других народов, над ними был царь, который бы судил их и вел войну. Бедный Самуил снова молился Господу, и снова Господь посоветовал ему дать им то, что они просят. Наконец Самуил распустил народ по домам и сказал: «Идите, Бог даст вам то, что просите». Давайте же посмотрим, какой урок мы можем извлечь из того, что мы сейчас прочитали. В этом отрывке Писания урок, который сокрыт для нас, мы сами должны найти и применить. Он так прост, что вы, наверное, сами уже знаете, что Господь хотел сказать нам. Израильтяне победили филистимлян и освободились от них только потому, что решили возвратиться к Господу, смириться перед Ним, покаяться, и обещали служить Ему. Послушание Господу – вот секрет благополучия человека. Блажен человек, который послушен Господу. Праведник – это человек, который поступает по воле Божией. Почти каждая наша история напоминала о послушании Господу, и почти каждый раз я говорила вам о важности этого. Есть условия счастья, и в псалмах мы находим все их. Много раз повторяются слова «блажен человек». Блажен значит счастлив. Какой же человек счастлив? Тот, который любит рассуждать о законе Господа, то есть читать Слово Его, ходить в собрания верующих, искать прощения грехов у Господа и святой жизни пред Ним. И есть еще одно условие – забота о бедном ближнем. Не все люди живут одинаково. Есть более зажиточные, есть бедные, вдовы, сироты. Мы живем в такое время, когда правительство заботится о сиротах и вдовах. Но есть люди бедные духовно, слабые, не знающие Господа. Они ищут счастья не у Него. И когда не находят, не могут понять, почему не нашли. Наше дело – указать им на источник счастья. Дерево, которое растет далеко от воды, не может быть могучим и плодоносным. Вода – это Слово Божие. И мы должны всегда быть вблизи воды, чтобы приносить плод для Господа. Дети тоже могут помогать друг другу в беде, хотя их беды могут казаться не такими серьезными, как у взрослых. У одной девочки была любимая кукла, которую она возила в коляске каждый день. Ей казалось, что на свете нет более красивой куклы. Девочка часто говорила это кукле, и хотя кукла не отвечала девочке, казалось, что они понимали друг друга. Однажды девочка взяла куклу на прогулку, как всегда, в ее красивой колясочке со стеганым одеяльцем. По дороге девочка встретила другую девочку, в руках у которой была тряпочная, грязная кукла, и сама девочка выглядела неряшливо и бедно. Девочка посмотрела на свою красивую куклу и подумала: «Ты моя красавица! Как я рада, что ты не выглядишь так ужасно, как эта тряпочная кукла в руках у бедной девочки!» Но бедная девочка любила свою куклу так же крепко и прижимала ее к себе, потому что у нее не было красивой колясочки. Неожиданно из-за поворота показался большой грузовик. Бедная девочка от волнения и страха выронила куклу, и та тотчас же была раздавлена колесами грузовика. Девочка начала плакать, когда увидела, что ее самое драгоценное сокровище погибло под колесами грузовика. Что делать? С чем будет она теперь играть? Некому было пожалеть бедную девочку, и тогда девочка с колясочкой и красивой куклой подошла к ней и, положив на плечо руку, начала утешать ее, как могла. Бедная девочка не унималась, но плакала все громче и неутешней. Тогда девочка с красивой куклой протянула руку в колясочку и, взяв оттуда куклу, протянула ее бедной девочке. «На, возьми мою куклу, она самая красивая кукла в мире и, наверное, сделает тебя совершенно счастливой». Обняв и поцеловав свою красавицу на прощание, девочка отдала ее бедной, плачущей девочке. Та просто не верила своим глазам. «Это для меня? Не может быть!» Отдав куклу, девочка побежала домой как можно скорее, пока она еще не передумала. Дома она села, запыхавшись на порог, и со слезами на глазах глядела на пустую колясочку. Но кто-то увидел все, что происходило на улице. Высоко, на самом верхнем этаже, ближайшего жилого дома жила милая женщина, которая невольно стала свидетельницей этой трогательной сцены. Спустя несколько дней она стояла перед домом девочки, отдавшей свою куклу, с большим пакетом под мышкой. Она сказала, что в пакете лежит новая кукла для девочки, которая могла отдать свою самую лучшую любимую куклу другому ребенку. Девочка была так счастлива, что не находила слов для выражения своей радости. Своей маме она сказала, что это Господь воздал за ее доброе дело, и мама должна была согласиться с ней. Она назвала свою новую куклу Люсей и через несколько дней привыкла к ней так же, как к своей первой кукле. Как думаете вы, дети, кто воздал девочке за ее доброту? Я должна согласиться с ее мамой в том, что Господь побудил милую женщину купить куклу для доброй девочки. Почему? Да потому что Он всегда так поступает. Он не оставляет ни одного нашего доброго дела без воздаяния. Но и наши злые дела имеют свои последствия. Жадные, злые, задиристые дети сами страдают от своего характера. Я прочитаю вам одно маленькое стихотворение перед концом нашей программы. Я прочитаю вам маленькое стихотворение. Оно называется «В пути». Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, всех улыбкой награди, примирительной и светлой ты дорогою иди. Словом ласковым, любезным другом сделаешь врага. Будь отзывчивым, полезным, отвращайся от греха. Вот, дети, тоже небольшой рецепт счастья. Когда мы сами имеем Господа и несем Его другим, мы счастливы и делаем счастливыми других. Наши 15 минут проходят так быстро, что, мне кажется, мы только что начали говорить с вами. Продолжайте молиться за наш труд, а мы будем молиться о вас.